Аржелус поистине стоит на краю света. Дальше уж не проехать, не пройти. Местные жители называют его околоток. Тут нет ни церкви, ни мэрии, ни кладбища, просто несколько ферм, разбросанных вокруг ржаного поля. Находится он в 10 километрах от маленького городка Сен-Клер, с которым его соединяет единственная и притом ужасная дорога. Вся в выбоинах и ямах, она за Аржелузом разделяется на песчаные тропинки, и до самого океана на протяжении 80 километров увидишь только болота, лагуны, чахлые сосны, дюны, где пасутся овцы, у которых шерсть становится пепельно-серого цвета к концу зимы. Все видные семьи Сен-Клера — выходцы из этого глухого околотка. В середине прошлого века, когда сосновая смола и древесина стали давать прибыль, вдобавок к тем скудным доходам, какие жители Аржелуза получали от своих овечьих отар, деды нынешней знати Сен-Клера переселились в этот городок, а их прежние жилища в Аржелузе стали фермами. Резные балки потолка, да кое-где сохранившиеся мраморные камины свидетельствуют об их барском происхождении. Но с каждым годом дома эти все больше оседают, и кое-где широкая стреха обвисшей крыши почти уже касается земли. Среди этих старых жилищ два еще остались господскими домами. Семейство Ларок и семейство Дескеру сохранили давние постройки в том виде, в каком унаследовали их от своих предков. Жером Ларок, член Генерального совета департамента и мэр города Б, главную свою резиденцию имел у въезда в столицу супрефектуры, но ничего не хотел менять в своем аржелузском доме, доставшемся ему от покойной жены. Она умерла вскоре после рождения Терезы, оставив ее грудным младенцем. Господин Ларок не удивлялся, что дочь его любит проводить в Аржелузе летние каникулы. Она приезжала в июле и жила там под надзором тети Клары, старшей сестры отца, глухой старой девы, тоже любившей этот уединенный уголок, потому что здесь, по ее словам, она не видит, как все время шевелятся чьи-то губы, и знает, что и слышать тут нечего, кроме шума ветра в сосняке. Господин Ларок радовался, что Аржелуз, избавлявший его от присмотра за дочерью, сближает ее с Бернаром де Скейру, за которого ей предстояло выйти замуж, как того желали оба семейства, хотя их соглашение еще не носило официального характера. Бернар де Скейру получил в наследство от отца дом в Аржелузе, стоявший рядом с домом Лароков. Правда, он там не появлялся до дня открытия охоты и оставался ночевать только в октябре, так как устроил себе неподалеку хижинку, куда переселялся во время охоты на вяхере. Зиму этот рассудительный юноша проводил в Париже, где учился на юридическом факультете. Летом он немного дней посвящал семье, так как ненавидел своего отчима Виктора де ля Трав, за которого госпожа де Скейру, овдовев, вышла замуж, хотя у него за душой не было гроша ломанного, а его мотовство служило предметом толков всего Сен-Клера. Анна де ля Трав, сводная сестра Бернара, казалась ему маленькой девочкой, не заслуживающей никакого внимания. Много ли больше думала на Терезе? Весь край считал, что они с Бернаром должны пожениться, так как их владения, казалось, были просто созданы для того, чтобы соединиться, и благоразумный юноша был согласен с этим всеобщим мнением. Но он ничего не оставлял на волю случая и полагал, что умение хорошо наладить свою жизнь — великое достоинство, которым можно гордиться. «Человек бывает несчастен только по своей вине», — говорил он, — «несмотря на молодость, он был довольно толстым. До женитьбы он отводил одинаковое место труду и удовольствиям. Он любил и хорошо поесть, и выпить, а главное, любил охоту. Но зато и занимался он юриспруденцией, как одержимый, по выражению его матери, ведь муж должен быть выше жены по образованию. Тереза и в юности славилась своим умом, а ум, как известно, ведет к вольномыслию. Но Бернар знал, чем можно урезонить женщину, и к тому же совсем было бы неплохо, как его убеждала мать, заручиться поддержкой в лагере вольнодумцев, и господин Ларок, отец Терезы, мог быть ему полезен. Итак, в 26 лет Бернар де Скейру после путешествия в Италию, Голландию, Испанию, заранее солидно изученных, должен был жениться на Терезе Ларок, самой богатой и самой умной девушке во всем крае, пусть даже и не самой хорошенькой. Но как ее увидишь, сразу попадаешь под ее обаяние, не замечая, хорошенькая она или дурнушка. Тереза даже улыбнулась, таким карикатурным предстал в ее воображении Бернар, произносивший эти слова. Но в сущности он был гораздо развитее большинства возможных для меня женихов. В Ландах женщины куда тоньше мужчин, ведь мужчины со школьной скамьи общаются только между собой и душевной тонкости не приобретают. Их сердце навсегда отдано Ландам, мыслями они всегда в Ландах, для них ничего не существует, кроме удовольствий, какие им предоставляют Ланды. Им казалось бы не только разлукой с родным краем, но и изменой ему, если бы они перестали походить на своих фермеров, не говорили бы на местном диалекте, отказались бы от грубых манер и диких повадок. А разве у Бернара под этой грубой оболочкой нет своего рода доброты? Когда он был почти что при смерти, фермеры говорили, как не станет его, то уж больше не найдешь здесь настоящего хозяина. Да, есть у него и доброта, и здравый смысл, и добросовестность. Он никогда не говорит о том, чего не знает, не переоценивает своего ума и способностей. Юноши, этот неотесанный Ипполит, был не дурен собой, но предпочитал не гоняться за девушками, а травить зайцев в Ландах. Однако совсем не его видит Тереза, прижавшись лбом к окошку вагона и закрыв глаза. Не он, равнодушный жених, возникает перед ее мысленным взором, не Бернар, а его младшая сестренка Анна. Вот она с раскрасневшимся личиком катит на велосипеде в прежние далекие дни из Сен-Клера в Аржелус в 9 часу утра, пока еще не настал самый зной. Но уже цикады искрами перелетают от сосны к сосне, и под чистейшим небом земля уже начинает обдавать жаром, как раскаленная печь, где гудит яркое пламя. Тучи мошкары поднимаются над высокими зарослями вереска. «Накинь на плечи пелеринку, а то у нас в гостиной холодно, как в погребе», — говорит Тереза, а тетя Клара добавляла: «Деточка, я, конечно, дам вам попить холодненького, но только немного погодя, когда вы остынете, вы ведь вся в поту». Анна выкрикивала глухой тете Кларе слова приветствия. «Да ты не надрывайся, милочка, она все по губам понимает». Но Анна старательно выговаривала каждое слово, искривляя во все стороны свой маленький ротик. Тетушка отвечала не в попад, и, наконец, подружки, не выдержав, убегали в сад, чтобы посмеяться на свободе. В тесном купе Тереза вспоминает эти дни своей юности, такие чистые, но исполненные неизъяснимого трепетного блаженства, когда еще неведомо было, что эти сияющие отблески радости — единственная ее доля счастья на земле. Ничто. Ничто не предвещало, что не будет у нее в жизни более светлых минут, чем те, которые она проводила в разгар жаркого лета в темной гостиной, на старом диване, обитом красным репсом, сидя рядом с Анной, когда-то рассматривала фотографии в альбоме, поддерживая его коленями. Откуда же приходило тогда счастье? Разве было хоть малейшее сходство во вкусах Анны и Терезы? Анна терпеть не могла читать, любила только шить, болтать всякий вздор и смеяться. Ни о чем она всерьез не думала. А Тереза с жадностью поглощала и романы Поль де Кока, и беседы по понедельникам Сент-Бева, и историю консульства Тьера, словом, все, что валялось в стенных шкафах загородного дома. Ничего общего во вкусах, и только в одном были они единодушны. Обеим очень нравилось быть вместе в эти знойные летние дни, когда приходилось укрываться от огня небесного в полумраке комнат. Иной раз Анна вставала посмотреть, спадает ли жара. Но едва она приоткрывала ставни, солнечный свет врывался, как струя расплавленного металла, и как будто загоралась циновка на полу, и вновь приходилось все закрывать, прятаться от жгучих лучей. Даже к вечеру, когда солнце только понизу окрашивало в красный цвет стволы сосен, и последний кузнечик неистово стрекотал у самой земли, под дубами стояла жара. Подруги усаживались у кромки ржаного поля, словно на берегу озера. Принимая переменчивые образы, над ними скользили грозовые облака. Пока Тереза успевала разглядеть крылатую женщину, которую Анна увидела в небе, растаявшее видение вытягивалось в какого-то страшного зверя. В сентябре уже можно было после полдника выйти из дому, побродить по безводному жаждущему краю, в Оржелузе нет ни одного ручейка, нужно долго идти среди песков, пока не доберешься до истоков речки под названием Юр. Она рождается из множества родников, которые бьют в узких травянистых ложбинках среди корней ольхи. В их ледяной воде босые ноги коченели, но стоило ступням обсохнуть, их снова обжигала земля. Одна из тех хижинок, где в октябре прячутся охотники, подстерегая вяхерей, служила Терезе и Анне убежищем от жары и менее приятным, чем темные гостиные. Говорить им было не о чем, да и не хотелось говорить, они не обменивались ни единым словом. Одна за другой проносились минуты этих долгих невинных привалов, девушки не двигались, словно боялись пошевелиться, как охотник, когда он услышит подлетающую стаю и подает спутникам знак «Тише». И обеим подругам казалось, что от малейшего жеста рассеется неясное и такое чистое ощущение счастья. Первой, очнувшись от дремоты, выходила из хижины и потягивалась Анна. Ей не терпелось пострелять на закате солнца жаворонков. Тереза не выносила этой забавы, но шла вслед за подругой, не могла с ней расстаться. Анна снимала с гвоздя охотничье ружье, которое не отдавала при выстреле. Стоя на косогоре, Тереза смотрела, как охотница, забравшись в рожь, как будто целится в солнце, намереваясь его погасить. Тереза затыкала себе уши. Короткая ликующая трель обрывалась в синеве, и охотница подбирала раненого жаворонка, осторожно сжимала его в ладонях и, лаская губами перышки, вдруг душила его. «Завтра придешь? Ну что ты, не каждый же день». У Анны не было желания видеться с подругой ежедневно. На ее разумный ответ нечего было возразить. Даже самой Терезе не приходило в голову спорить, раз Анна предпочитает видеться реже. Конечно, ничего бы ей не помешало приезжать каждый день, но зачем встречаться очень уж часто? Так, в конце концов, можно и опротивить друг другу, — говорила она. Тереза отвечала: «Да-да, главное, не насилуй себя, приезжай только когда захочется, когда не будет ничего лучшего». Тоненькая полудетская фигурка исчезала вдали, на темной уже дороге слышался дребезжащий звонок велосипеда. Тереза возвращалась домой. Фермеры издали кланялись ей, дети к ней не подходили. В этот час овцы вразброд паслись под дубами, и вдруг вся отара пускалась бежать, а пастух орал на них. Тетя Клара, поджидавшая племянницу на крыльце, по обыкновению глухих людей начинала говорить без умолку, для того, чтобы не заговорила Тереза. Отчего становилось так тоскливо? Читать не хотелось, ничего не хотелось делать, и Тереза вновь отправлялась побродить. «Не уходи далеко, скоро ужин». Тереза выходила на дорогу, там было пустынно до самого горизонта. У порога кухни начинал звякать колокол. Пожалуй, уже пора и лампу зажигать. Тетя Клара неподвижно сидела за столом, положив крест-накрест руки на скатерть, и для этой глухой старухи тишина была столь же глубокой, как и для юной дикарки Терезы. «Бернар! Бернар, как ввести тебя в этот неясный мир, тебя, принадлежащего к породе слепцов, к безжалостной породе всеупрощающих людей?» «Нет, — думает Тереза, — он с первых же слов прервет меня. Почему же вы вышли за меня замуж? Я ведь не бегал за вами. В самом деле, почему она вышла за него? Он действительно не проявлял нетерпения». Тереза хорошо помнила, как мать Бернара во втором браке госпожа де ля Траф сообщала всякому встречному и поперечному. Он прекрасно мог бы подождать, но она сама этого захотела. Да, сама захотела. У нее, к сожалению, не такие принципы, как у нас. Она, например, курит, дымит, как паровоз. Это ее стиль. а все-таки характер у нее прямой, открытый, правдивый. Мы быстро привьем ей здоровые взгляды. Конечно, не все нам по душе в этом браке. Да-да, вот, например, это Беллат, ее бабка с материнской стороны, мы же знаем, но ведь все это уже позабылось, верно? Дело тогда замяли, не довели до скандала. Скажите, пожалуйста, вы верите в наследственность? У ее отца, разумеется, дурной образ мыслей, но поведение самое похвальное, прямо святой человек. Дочери он всегда подавал только хорошие примеры. К тому же и связи у него большие, они всегда могут пригодиться. И, наконец, надо же на некоторые вещи закрывать глаза. А кроме того, хотите верьте, хотите нет, Тереза богаче нас. Просто невероятно, но это так. Да еще она преклоняется перед Бернаром, а это не повредит. Да, она преклонялась перед Бернаром, это ей давалось без труда. При встречах в Аржелузе, в гостиной или под дубами, у кромки ржаного поля, ей стоило только вскинуть на него глаза, а уж он умел вызвать в ее взгляде выражение простодушной влюбленности. Видеть у своих ног такую добычу Бернару было, конечно, лестно, но это не удивляло его. «Не играй, пожалуйста, с ней», — твердила мать, — «она томится». «Я вышла за него замуж из-за того, что...» Нахмурив брови, закрыв ладонью глаза, Тереза старается вспомнить. Во-первых, сыграла роль ребяческая радость, что благодаря этому браку она станет невесткой Анны. Но радовала это главным образом самую Анну. Тереза же такие родственные связи не ставила ни во что. По правде говоря, чего тут стыдиться, для нее было не безразлично, что у Бернара имение в 2000 гектаров. Страсть к собственности была у нее в крови. В отцовском доме, когда после долгих трапез убирали со стола посуду и подавали спиртные напитки, Тереза зачастую оставалась в обществе мужчин и с интересом слушала их разговоры о фермах, о фермерах, о крепежном лесе, сосновой смоле и скипидаре. Ее увлекали цифры, подсчеты. Несомненно, ее соблазняла мысль сделаться хозяйкой таких больших сосновых лесов. Впрочем, и он тоже влюбился в мои сосны. Но, может быть, в Терезе говорило более смутное чувство, которое она сейчас пытается определить. Быть может, она искала в браке не столько материального могущества, богатства, сколько убежища. Что толкнуло ее на этот брак, как не чувство страха? Юная, но практичная девушка, с детства приученная к хозяйству, она поспешила войти в подобающий для нее круг, занять в нем раз и навсегда определенное место. Она хотела укрыться от какой-то невидимой опасности. Никогда она не казалась такой рассудительной, как в пору ее помолвки с Бернаром. Она стремилась вступить в семейный клан, устроиться, войти в добропорядочный мирок, спасти себя. В ту весну, когда их обручили, они ходили гулять по песчаной тропе, которая вела от Аржелуза к Вельмежа. На дубах еще держались засохшие листья, темными пятнами пачкавшие небесную лазурь, побуревший прошлогодний папоротник приникал к земле, а из нее уже пробивались штыки новых побегов ядовито-зеленого цвета. Бернар говорил: «Будьте осторожнее, не бросайте сигарету, может случиться пожар, в ландах совсем не осталось воды». Тереза спрашивала: «А правда, что в папоротнике есть синильная кислота?» Бернар не знал, достаточно ли ее в папоротнике, чтобы отравиться. И ласково говорил: «Уж не хочется ли вам умереть?» Тереза смеялась. Он сказал, что ей надо быть проще. Терезе вспомнилось, как она закрыла глаза, а две большие руки сжали ее голову, и низкий голос шепнул ей на ухо: «В этой головке, верно, есть еще и другие ложные мысли». Она ответила: «Вы их изгоните, Бернар». Они с любопытством смотрели, как работают каменщики, которые делали пристройку к ферме Вельмежа. Владельцы ее, проживавшие в Бордо, предназначали эту ферму в качестве летней резиденции для своего сына, у которого была слабая грудь. Сестра его умерла от той же болезни. Бернар презирал этих азведо. Они клянутся и божатся, будто они не евреи, а стоит только посмотреть на них, да еще все страдают чахоткой и прочими недугами. На душе у Терезы было спокойно. скоро, к свадьбе, из монастыря в Сен-Себастьян приедет Анна. Она должна вместе с сыном помещика Дегилема собирать пожертвования во время венчания. Анна просила Терезу ответить ей с обратной почтой и описать в письме, как будут одеты другие подружки невесты. Нельзя ли прислать образчики тканей, ведь в наших общих интересах выбрать такие тона, чтобы они гармонировали друг с другом? Никогда еще Тереза не испытывала такого душевного покоя. Ей казалось, что это покой, а на самом деле то была дремота, сонное оцепенение ядовитого гада, таившегося в ее груди.